Ева. Он меня доведет. Я продолжала злиться, копаясь в дорожной сумке, которую для меня приготовил Мик в сговоре с братом и подругой. На дне оказались джинсы и флисовая рубашка в клетку. Прекрасно. Быстро облачившись в выбранный наряд, я снова отправилась в ванную, чтобы нанести легкий макияж. «Ты моя, Ева, даже если не хочешь этого понимать, и я не откажусь от тебя только потому, что какой-то мудак разбил тебе сердце. Я заставлю тебя забыть его». Я покрылась мурашками от воспоминаний. Эти слова, боже, они сломили меня. Теперь я понимаю, как глупо выглядит мое правило — не встречаться с парнями на льду. Мне стыдно, что я накинулась на Мика. Просто я не ожидала, что он заявится ко мне в душ. Но я точно уверена, что хочу дать нам шанс. «Может, останетесь еще на один день? Сходим на матч?» — уговаривал нас Джоэл, когда мы с Микаэлем собирались ехать обратно. «Пап, у нас тренировки. Скоро же выездной матч. Мы приедем еще обязательно», — Мик обнял отца. «До свидания, Джоэл. Была рада с вами познакомиться. Я попрощалась с родителями Мика. До завтра, Елена». В этот раз забраться в Бетси я смогла сама. «Елена говорила, что в детстве ты любил фигурное катание», — начала разговор я, когда машина вырулила на трассу. «Любил. Мне даже хотелось пойти именно по этому пути», — Фостер ответил, не отрывая взгляда от дороги. «Почему ты стал хоккеистом? Ты бы не двигался так, как сейчас, если бы оставил тренировки». Микаэль барабанил пальцами по рулю. Мне уже показалось, что он не станет отвечать, это ведь очень личная тема. «Всё из-за отца», — начал Мик. «Как ты уже поняла, он влюблен в хоккей, и не просто так. Когда-то он был тренером местной команды». Что случилось? Мне правда было интересно, почему Мик решил отказаться от своей мечты. «Возраст и сердце. Когда я был маленьким, меня тренировали и мама, и папа», — он улыбнулся воспоминаниям. «Я был влюблен в фигурное катание, а папа очень хотел, чтобы я пошел по его стопам. Когда он впервые попал в больницу из-за проблем с сердцем, мне было 10, я решил не доставлять ему хлопот и заняться хоккеем. Видела бы ты, как он был счастлив. Казалось, что только одна эта новость поставила его на ноги. Мне пришлось силой закусить губу, чтобы не расплакаться. В этом был весь Мик. Со мной, с родителями, со всеми. Он делал все, чтобы другим было хорошо, и никогда не думал, что ради этого жертвует чем-то важным. «Представляю, ты прекрасный игрок. А Елена, она не расстроилась?» — взяв себя в руки, продолжила я. «Конечно, расстроилась. Она знала, что я хотел стать фигуристом и видела во мне потенциал. Но даже когда я ушел в хоккей, я не мог оставить катание, поэтому занимался для себя. Мне кажется, я так и не сказала тебе спасибо. Не знаю, как ты оказался там именно в тот момент, когда был мне нужен, но я рада, что ты стал моим партнером. Мне давно было пора произнести эти слова». Микаэль одной рукой отпустил руль и взял в нее мою ладошку, сплетая наши пальцы. «Тебе не за что благодарить меня. Вместе с тобой я осуществляю свою давнюю мечту, так что еще непонятно, кто кому должен говорить спасибо». «Твои товарищи по команде знают? Только Чарли. Ты не боишься реакции остальных? Вдруг они не примут твое увлечение?» «На то мы и команда, Ева, чтобы поддерживать друг друга. Я уверен в парнях. А если даже и нет, то мне не стыдно за то, чем я занимаюсь. И раз уж я поделился чем-то личным, хочу получить кое-что взамен». «И что ты хочешь узнать?» Я наслаждалась теплом, которое дарила его ладонь. «Расскажи мне больше о Барни». «Барри», — поправила его я, когда Мик специально исковеркал имя моего бывшего. «И там нечего рассказывать. Из-за него ты не можешь признаться себе, что влюбляешься в меня. Хорошо, в том, что я тебе нравлюсь», — поправился Мик, когда я попыталась выдернуть свою руку. «Тут точно есть что рассказать». «Ладно, что ты хочешь знать?» «Всё. Почему ты выбрала его?» «Я не выбирала его, Мик, просто я не знала другого». И я поняла, насколько эти слова точны в тот момент, когда произнесла их. Это действительно было так. Я с 5 лет росла на ледовой арене. С Барри я познакомилась в 7, тогда он и стал моим партнером по льду и другом. Других друзей, как и другой жизни вне спорта и Стефана, у меня не было. Со временем мне стало казаться, что я люблю его. Он был первым и единственным до тебя парнем, который проявил ко мне интерес, с которым я близко общалась, — продолжила я. В какой-то момент мне стало казаться, что это любовь. Пока у нас не начались споры, я очень сильно переживала и страдала из-за этого. «Из-за чего вы ссорились?» Впереди уже виднелись первые постройки Торонто. «Из-за катания». В какой-то момент спортивные обозреватели стали везде писать и говорить, что в нашей паре самая яркая я и что Барри повезло с партнершей. Его это очень злило, и срывал он эту злость в скандалах со мной. А когда после несчастного случая я лежала в больнице, он просто променял меня на другую партнершу. Рука Микаэля сжала мою еще крепче. «Тебе надо не грустить, Ева, а радоваться, что ты избавилась от этого человека. Я впервые ненавижу кого-то так сильно, даже не видя его». Машина Фостера въехала на территорию кампуса и остановилась возле общежития. «Теперь ты моя, Ева, во всех смыслах, как девушка, как партнерша, моя, и я не предам твое доверие». Дурацкое сердце радостно подпрыгивало. «Мне кажется, ты забыл, что между нами все понарошку». За этой фразой я попыталась скрыть свое смущение. «Все нифига не понарошку, если ты еще не поняла этого». Микаэль положил руку на мою шею, притягивая к себе. Он не медлил и не осторожничал. Его губы впились в мои, горячо и сладко, так, как умел только он. По телу тут же разлилось тепло, вызывая мелкую дрожь удовольствия. Я не могла управлять своими желаниями. Откинув все запреты, я в ответ обхватила лицо Фостера ладонями. Поцелуй стал глубже, горячее, желаннее. Да, я хотела Микаэля, хотела его всего, и своей заботой он сметал все стены, преграды и правила, которые я выстраивала. Язык Микаэля двигался, сталкиваясь и борясь с моим. Это было восхитительно. Он давал мне так много, но я с готовностью отвечала на его касание, возвращала ему тоже наслаждение. «Я передумал тебя возвращать», — простонал Мик. «Поехали ко мне». Я счастливо улыбнулась и еще раз быстро чмокнула его в губы, поставив финальную точку. «Мне нужен совет Лив перед тем, как я сделаю это. Увидимся завтра, Мик». Я выскочила из машины и почти забежала в здание. «А вот и она!» Как только я поднялась в комнату, Лив тут же заключила меня в свои объятия. «Как все прошло?» Я прищурилась. «Как ты могла не рассказать мне, что собирается сделать Мик? И Стефан — предатели!» Я скрестила руки на груди, чтобы подчеркнуть свое негодование. «Эй!» — возмутилась Оливия. «Это все ради тебя. Я думала, он отвезет тебя за город, и вы там проведете романтический вечер, полный горячего секса». От ее искренности я рассмеялась, не в силах долго злиться на подругу. «К твоему сведению, Лив, он отвез меня к своей семье». «Нифига себе! Ну, это в стиле белого рыцаря Микаэля Фостера. Значит, никакого горячего секса?» Мои щеки предательски покраснели, что тут же подметила Оливия. «Не может быть! Даже не думай врать!» Девушка угрожающе выставила палец. «Ну, это был не совсем секс. Точнее, секс был только у меня». «Это как?» — Лив нахмурилась, на секунду задумавшись. «О, ого!» — воскликнула она, когда до нее дошел смысл моих слов. «А почему только у тебя? Все было так плохо?» «Все было прекрасно. Сияя, я наконец-то села на кровать. Даже лучше. У меня, конечно, был не такой богатый сексуальный опыт, только Барри, но секс с ним никогда не вызывал той бури эмоций, которую я испытала с Миком». «Кто-то влюбился?» — почти промурлыкал Лив. «Кто, я? Нет, просто он, ну, он...» «Блин, я попала». «Что, всего лишь помогает тебе осуществить мечту и вернуться на лед, рискуя матчами и карьерой хоккеиста? Всего лишь смотрит на тебя как на самую ценную награду в своей жизни?» Оливия загибала пальцы. Всего лишь объявил всем, что у него появилась девушка, хотя до этого 3 года у него не было серьезных отношений ни с кем. Всего лишь отвез тебя к своей семье. Все, хватит, я поняла. К чему ты клонишь, Лив? Для Микаэля все более чем серьезно. И если ты действительно не хочешь с ним быть, скажи ему об этом. Не давай ложные надежды. Он хороший парень, Ева. Меня задели слова подруги. Задело то, как она говорит о Микаэле. Почему она вообще защищает Мика? Моего Мика. Черт, я и правда думаю о нем как о своем. Но он ведь на самом деле мой, а я его. Осознание этого факта принесло облегчение. Все так просто. Я и правда считаю его своим. Своим и больше ничьим. И мысль о том, что он может быть так же близок с кем-то еще, жутко злит меня. Кажется, я действительно влипла. Оставшаяся часть вечера прошла спокойно. Удовлетворив свое любопытство, Лив предложила посмотреть сериал «Дневники вампира». Из-за того, что всю свою юность я уделяла время только лишь тренировкам, соревнованиям и баре, мимо меня прошло много фильмов и сериалов, которые, по мнению Лив, просто преступление не посмотреть. Поэтому Оливия поклялась восполнить пробелы в моих знаниях поп-культуры. «В смысле ты не знаешь, кто такой Дэймон Сальваторе?» Именно с этого вопроса подруги начался мой путь сериального просвещения. Поэтому этим вечером мы продолжили погружаться в вампирский любовный треугольник.